Одна новая разработка стала тем ключом, который распахнул перед нами множество дверей. Сейчас мы называем ее процессом хемисинг. Науке давно известно, что человеческий мозг разделен на две части, или полушария. Но лишь недавно выяснилось, что эти две половины разительно отличаются друг от друга по выполняемым функциям. Хотя мелкие подробности теории до сих пор остаются предметом споров. Большую часть времени мы пользуемся только левым мозгом, в кавычках, а правая половина, если и применяется, то сугубо для поддержки деятельности левой. Впрочем, чаще мы изо всех сил стараемся не обращать на нее внимания. Нервные сигналы, исходящие от полушарий, направлены крест-накрест. Левый мозг управляет правой стороной тела, а правый – левой. Наша цивилизация главным образом – культура правшей. В ней господствует левое полушарие мозга. Лишь полстолетия назад к левшам начали относиться как к равным, хотя во многих отношениях они все еще подвергаются дискриминации. Знаете ли вы, например, что любая пара ножниц предназначена для правой руки? Левое полушарие используется для речи и чтения, решения математических задач, дедуктивных рассуждений, запоминания подробностей, измерения времени и прочих подобных занятий, так как это источник логического, рационального мышления. Ничего другого оно не умеет. Правое полушарие представляет собой центр возникновения новых идей, ориентации в пространстве, интуиции, музыкальности, эмоциональности и, скорее всего, многого другого, о чем мы пока даже не подозреваем. Оно пребывает вне времени, вне сомнений, пользуется своим собственным языком. Одно из лучших сравнений, помогающих понять разницу между полушариями, связано с примером кинопленки. Чтобы узнать, о чем фильм, левое полушарие вставляет пленку в проектор, смотрит кино на экране и в результате составляет о нем представление. Правый мозг просто берет катушку с лентой, секунду держит ее в руках, а потом откладывает в сторону и говорит: «Все понятно». Какая нелепость! Такой будет реакция левого полушария, которым вы пользовались, когда прочли эти слова. С точки зрения левого полушария, сказанное выше попросту невозможно. В целом, можно сказать, что наше общество пользуется только половиной мозга. Практически все, что мы считаем достаточно важным, подчиняется или управляется господствующим левым полушарием, даже в том случае, если оно возникло в правом. Это относится, например, к новым идеям или музыке. Левое полушарие берет власть в свои руки и находит этим явлением применение. Почему мы свернули именно на этот путь? Точно не может сказать никто. Но одна из самых вероятных догадок утверждает, что господство левого полушария было вызвано инстинктивной потребностью выжить в материальном мире. На протяжении долгих тысячелетий наши предки вносили свой вклад в это левостороннее движение, в кавычках, потому что оно помогало справляться со многими нуждами. Вся наша культура, книги, школы, колледжи и университеты, промышленность, политические системы, церкви опираются в изучении нового, применении знаний и практических действий на левое полушарие. Вообще говоря, к мышлению правого полушария мы всегда относились с поразительной сдержанностью, подозрительностью, отвращением, раздражением, недоверием и благоговением. В чем же проблема? Почему бы нам не оставаться левосторонними и не смириться с этим? Кому вообще нужно это правое полушарие?